Глава 12. Пресня. Прибытие в Москву Семеновского полка изменило соотношение сил в пользу властей. А вскоре подошли новые подкрепления. Лейб-гвардия, конно-гренадерский полк, 16-й пехотный ладожский, части гвардейской артиллерии и железнодорожный батальон. Началось планомерное освобождение города от баррикад. Только в Миусском трамвайном парке дружинники недолго посопротивлялись, из остальных мест ушли без боя. Одновременно на Московско-Казанской дороге действовал карательный отряд Риммана. Он шел на восток, захватывая станцию за станцией. Боевые дружины железнодорожников не могли ему противостоять. Пленных и саботажников полковник расстреливал на месте, иногда даже лично. Одна за другой пали сортировочная, 5 казненных, Перова, 9 жертв, Люберцы, 14. Галутвина — 24. Казнив без суда и следствия общим счетом 55 человек, Риман заставил Московско-Казанскую дорогу работать. 16 декабря в руках дружинников осталась одна лишь Пресня. С утра роты полковника Мина пошли на штурм Горбатого моста, который обороняли шмитовцы. Те были хорошо вооружены и открыли плотный огонь. Командир Семеновцев решил не рисковать людьми и приостановил наступление. Всю ночь военные подтягивали артиллерию. Утром 17-го пушки начали обстреливать мятежный район. Батареи били от Ваганьковского кладбища, Скудринской площади и от Дорогомиловского моста. Фабрика Шмидта была разрушена полностью, досталась и трехгорной мануфактуре. Возле зоологического сада выгорел целый квартал. У Горбатого моста было разрушено 3 дома, загорелись склады лакокрасочной фабрики Мамонтова и жилая застройка на Пресненской заставе. Всю Пресню заволокло дымом. Пехота выжидала, не ввязываясь в уличные бои. И дружинники не выдержали. Утром 18 декабря штаб обороны дал приказ своим отрядам спрятать оружие и уходить. Бомбардировка продолжилась. Но боевое охранение семеновцев начало осторожно разведывать ближние улицы. Только на следующий день в Пресню 3 колоннами вошли 11 рот пехоты из состава Семеновского и Ладожского полков под общим командованием Мина. Восстание закончилось. Лыков и Азвистопола приняли непосредственное участие в боях. Александру Николаевичу очень хотелось встретить кого-нибудь из вшивобратья, особенно Сажина и Колькукуна. Желание сыщика частично осуществилось. На баррикаде сахарного завода он увидел Василия Суржикова. Тот отстреливался из охотничьего ружья крупного калибра, пытаясь задержать ладожцев. Сыщик не успел сам разобраться с японцем. Его прикончили солдаты. Спустя полдня у трехгорной заставы Лыкову попался труп Гришки Булавинова. Бомбардировка Пресни сломила дружинников, они почти перестали сопротивляться. Многие, бросив оружие, убежали в деревню Шелепиха и оттуда прочь из города. Другие переходили по льду на правый берег Москва-реки, чтобы укрыться в Дорогомилово. Их густые толпы представляли собой хорошую мишень, и солдаты принялись было расстреливать беглецов. Но тут со Студенецкого проезда дружинников прикрыл плотный огонь. Оказалось, что там в 3 домах засели самые непримиримые — боевики из рабочих анархистских дружин. Они решили пожертвовать собой, но спасти товарищей. Завязался жестокий бой. Семеновцы и ладожцы увязли в нем, солдатам стало не до беглецов. Никто из анархистов не сдался и не выкинул белый флаг. Они бились до последнего патрона, а потом оборонялись кинжалами. Лыкову со Звистопола достался двухэтажный особняк на углу трехгорного переулка. Сергею оцарапало шею, еще его контузило в темечко, и пуля разнесла в щепки кобуру приклад Маузера. Лыков ухитрился не подставиться ни разу. Уже смеркалось, когда у боевиков кончились боеприпасы. Солдаты осмелели и вплотную подошли к дому. На снегу лежал Сажен с пустым браунингом в руке. Судя по вывернутой стопе, у него была перебита голень. Под ногой быстро расползалось по снегу пятно темной венозной крови. Несмотря на это, вид у Исаула был страшный. Он хрипел с ненавистью. «Валяй, кто тот самый смелый? Зубами загрызу!» Солдаты в нерешительности топтались вокруг. Тут подошел фельдфебель, вырвал у одного из них винтовку и коротким ударом вонзил штык прямо в сердце Исаула. Сыщики обыскали очаги сопротивления. В одном нашли труп Ивана Косолапова. Итак, четверо японцев убиты, в том числе второе лицо в банде. Но где сам Колька-кун? Снова сбежал. Не похоже на него. Сажен вон бился до последнего. Погиб в бою? Пресня большая. Тело атамана может лежать где угодно. Коллежский советник и его помощник пошли на двор Прохоровской мануфактуры. Там уже всюду висели трехцветные национальные флаги. Перед корпусом завода управления сидел на стуле мин и вершил расправу. К нему подводили одного за другим людей, схваченных с оружием. У кого оружия не было, тех заставляли снимать рубахи. Если руки пахли порохом или на плече имелся синяк от приклада, их тоже объявляли боевиками. Полковник отдавал только один приказ — расстрелять. Осужденного ставили к стенке и тут же приводили приговор в исполнение. Глянув на такое ускоренное судопроизводство, Лыков махнул рукой и увел помощника с пресни. Когда они возвращались к себе в Хохловский переулок, то увидели перед Троицкой церковью несколько розвольней. Сначала сыщикам показалось, что в них свалены узлы с вещами. Подойдя поближе, питерцы разглядели трупы. Тел было много. Они лежали друг на друге, одетые в шинели железнодорожников и тужурки телеграфистов. «Отпевать привезли», — пояснили возницы. «Это полковник Римонт постарался. И еще не всех доставили». Два последующих дня сыщики рыскали по Пресне, пытаясь найти следы Кольки-куна. Они видели немало ужасов. Власть приходила в себя и теперь мстила за пережитый страх. Когда стало ясно, что атамана нигде нет, питерцы вернулись в столицу.